Глава 8. Оптом и в розницу. Надену я цветное кимоно и буду бить противников ногами. А жизнь в России полное говно. Ни теннис, ни дзюдо не помогают. Отдел таких бледнею и грущу. Мочить в сортире остаются лужи. Усы, наверное, скоро отпущу. А френч и так прекрасно отутюжен. Валерий Волоченко. По телевизору шел фильм про войну, но Виталий Васильевич только слушал, потому что в прихожей занимался более важным делом. Маскировал заземление электрической проводки. Допотопный выключатель он спрятал за вагонной доской. Если аккуратно поддеть отверткой и нажать кнопку, то счетчик переставал вращаться и накручивать астрономические, а для изрядно усохшей военной пенсии и вовсе неподъемные суммы. Виталий Васильевич несколько раз снял и поставил доску, щелкнул по очереди красной и белой кнопкой. Работает. Правда, говорят, у контролеров какие-то хитрые приборы появились, но они утром и днем приходят, а главный расход вечером и ночью. Вот тогда и будем спасаться. Если бы еще с газом такое придумать. В начале 60-х годов, когда грянуло массовое сокращение армии, на окраине Тиходонска начали отводить земельные участки военным, закончившим службу в звании не ниже полковника. На 10-сотках отставники строили саманные и деревянные халупы, разбивали сады и огородики, дававшие ощутимую прибавку к пенсии. Прошли десятки лет, Тиходонск вырос, расстроился и окружил панельными девятиэтажками бывшую окраинную слободку. К началу третьего тысячелетия зеленый с большими участками поселок оказался почти в центре и стал привлекать внимание зажиточных горожан. Еще бы, вокруг бурлил миллионный город, журчали канализационными трубами густонаселенные многоквартирные муравейники, неслись по загазованным улицам плотные потоки машин, а в этом оазисе царили патриархальный покой и тишина, пели птицы, скакали по подросшим елям проворные белки, шуршали в траве ежики, вечерами зигзагами расчерчивали небо угловатые летучие мыши. Частные фазенды утопали в садах, кутались в палисадники, прятались за ровными рядами деревьев, обеспечивающих округу чистым и свежим воздухом. Начался строительный бум, старые развалюхи выкупали, тут же сносили, а на их месте возводили шикарные особняки. Ажиотажный спрос определял конъюнктуру. Вскоре стоимость земли дошла до 1 000 000 рублей за сотку, но это никого не смущало. Элитный коттеджный район сохранил старое название – поселок Полковников. Хотя Полковников в нем осталось раз-два и обчелся. Сейчас его с большим основанием можно было именовать поселком Новых Русских. Виталий Васильевич Комарницкий не принадлежал к этой категории. Он остался старым русским и полноправным старожилом поселка Полковников во всех смыслах. То есть он был, мягко говоря, не молод, участок получил за полковничьи погоны, сам построил дом, разбил сад, огород и десятки лет вел неторопливую жизнь коренного поселкового жителя первого поколения. Происходящие перемены его не радовали. Те самые первые полковники и генералы в основном перешли в мир иной, их наследники постепенно продавали участки. Тут и там, вместо скромных домиков дачного типа, словно грибы-мутанты, вылезали громадные особняки, облепленные спутниковыми тарелками. Их окружали ненашинские ландшафты, созданные высокооплачиваемыми дизайнерами и высокие глухие заборы. Хлопнула дверь. Пришла законная супруга Мария Ивановна, с которой мирком-долотком прожито ни много ни мало, а почти полвека. Бойкая живая старушка с вечно озабоченным лицом. «Ничего не продала», — с порога сообщила она, объясняя, мол, яблочки зимние, до весны лежать будут, только сладость набирать. «Все равно не покупают. А чего им вон теперь какой универсам отстроили? Там круглый год все купить можно, если денежки есть. А где их напастись? Хлеб подорожал, колбаса. Говорят, на землю налог поднимут. — Ничего, картоха уродилась, не пропадем, — возразил муж. Военный фильм закончился. Теперь какие-то босые люди били друг друга ногами, норовя попасть в голову или живот. Комарницкий этого спорта понять не мог. На Руси в честном бою такое всегда запрещалось. Крышу картохой не перекроешь, а зимой опять течь будет. Да сделаю я чего-нибудь. Борьку или Лешку попрошу, в сарае рубероид еще остался. Залезть трудно, бесово возьми. Че там эти буржуи? Хотя сам Комарницкий жил в незатронутом переменами квартале, где обитали немногочисленные военные пенсионеры, но как бывший начальник штаба и пожизненный активист ревниво присматривал за новоселами. Чтобы не прихватывали своими заборами общественную землю, не подключались без разрешения к уличной электролинии, не устраивали свалки мусора, где попало. По его разумению, никто не имел права нарушать порядок и вводить в привычном поселковом мирке свои правила. Мария Ивановна махнула рукой. «А чего им? Давеча иду, а как раз свет отключили, так у них вся улица. Электростанции работают!» На узкой улочке показались два огромных, как танки, черных внедорожника. Комарницкий насторожился. Машины, почти задевая бортами обшарпанный зеленый штакетник, бесшумно прокатились мимо его дома. «Лекарств льготных нету. Говорят, за полную стоимость покупайте. А это 800 рублей за упаковку. Где их взять?» Но Виталий Васильевич уже не слушал. Он накинул старый камуфлированный бушлат, привычно приготовился к неожиданностям и, распахнув калитку, пошел следом. На свои 78 лет он не выглядел, сухой, жилистый, с быстрыми движениями. Грубоватое морщинистое лицо, розовое от свежего воздуха, светилось энергией и жаждой деятельности. А то, что съемный протез при разговоре немного чмокал, так Брежнев с такой же ерундой на съездах партии часами читал доклады. Черные джипы притормозили на перекрестке. Комарницкий обратил внимание на номера. О, из самой Москвы! Неужели это те самые приехали? Выбравшиеся наружу трое мужчин в костюмах негромко переговаривались. Один из них фотографировал дряхлые домишки вдовы полковника Муратова, сына полковника Косарезова, дочери полковника Буранова. Женщина в красивой кожаной курточке с меховым воротничком с интересом рассматривала окрестности и заглядывала в карту, предупредительно развернутую перед ней самым молодым из спутников. На подошедшего аборигена пришельцы не обратили никакого внимания. Комарницкий тактично кашлянул. «Здравствуйте!» Четыре пары глаз уставились на него, как на ожившее дерево. «Здравствуйте!» — холодно произнесла женщина. Она была симпатичной, но непривлекательной. Какой-то строгой, начальственной, что ли. «Вы что-то хотели?» На лице Виталия Васильевича появилась добродушная улыбка. Он сделал еще один шаг вперед. При этом вид у него был не менее удивленный. Будто встретил инопланетян. В принципе, так оно и было. Здесь, в сохранившемся без изменений квартале, на грунтовке, среди деревянных домишек, отставных полковников и небогатого пейзажа, люди на огромных машинах, в дорогих костюмах, остроносых лакированных туфлях, с высокомерным выражением холеных лиц, смотрелись чуждыми элементами. Куда менее органичными, чем отставной полковник в старом камуфлированном бушлате и обрезанных резиновых сапогах. Который умело изображал простодушного провинциального аборигена. «Конечно, хотел, — весело согласился Комарницкий. — Вот интересуюсь, что вы тут такое производите?» «Что производим? Где вы видите производство?» — не понял один из мужчин с тонкой белой полоской давнего шрама на загорелом лице и с перекошенным ртом. Виталий Васильевич определил в нем чуть более высокомерие властности и тут же сделал вывод, что он здесь старший. «В том смысле, какие вы тут действия производите? И с какой такой целью? А с целью вашу жизнь улучшить, дедушка?» «Вот те на!» — удивился Комарницкий. «Это что-то в лесу сдохло. С тех пор, как Хрущев нас в отставку отправил, мне вот кто жизнь улучшает!» Он выставил вперед большие, грубые, как лопаты, кисти. «Раньше я на полковничью пенсию жил, как кум королю. А теперь крышу перекрыть не могу. Бабки на лекарства не хватает, хожу с голой жопой. Да и другие также бедуют. А эти ваши лимузины, небось, ценой как самолеты? Сытый голодного не разумеет. Так с чего вы мне помогать решили? А разве хорошо вот так, без асфальта, в курятниках жить? Спросил второй пришелец. Старый отставник мигом смекнул, что к чему. А-а-а, так вот откуда ветер дует. У нас тут слух прошел, что всех переселить хотят, а землю нашу застроят небоскребами американскими. Человек со шрамом рассмеялся. Перекошенный рот при этом принял и вовсе противоестественный вид. Правда, прелесть, Галина Васильевна? Американскими небоскребами. Почему американскими-то, батя? Но Комарницкий не принял шутливого тона. «Не получится у вас ничего», — отрезал он. «Ни в жизнь нас не выселите». «Это почему же?» — удивился самый молодой пришелец, который держал карту. Преувеличенно так удивился. На грани издевки. «Потому что мы тут живем», — как неразумному ребенку пояснил Виталий Васильевич. «Мы эту землю заслужили. Нам ее государство за службу дало. Может, у кого-то и прикупите участочек. Но всех выселить не выйдет». «Да неужто?» — издевка усилилась. «Однозначно!» — использовал Виталий Васильевич крылатое словцо своего любимого политика, который правду-матку всем в лицо режет. «И как же вы нам помешаете?» — откровенно развеселился пришелец. «Да очень просто. Как помешали фашистам нашу землю отобрать?» В его голосе звучал вызов. «Сейчас весь вид отставного полковника говорил о внутреннем превосходстве».